какие мне известны были и про которые я сам догадывался. И пошло. Куда архиерей, туда и я. В соборе раз во время литургии кричу во всю глотку: «Эй, Иуда, до каких пор, говорю, будешь омрачать туманом народ? Не верьте архиерею, он проходимец». И еще что-то в этом роде. Ну, схватили меня, а тут и губернатор. Рожа свирепая, глаза ворочаются, как у филина. Расспросы, допросы, молчу. Ну, поволокли в участок. На другой день является отец. Эх, милок, да чего ж тяжелая рука у папаши. Сунул разок, я в стену влип, и дух зашелся. Дал он мне, родитель, памяти. Все перенес, милок. Вот и родилась у меня мысль. Порешить баклана, то есть губернатора. Вторым номером самого архиерея. Достал я револьверину Смит-Вессон ямщицкий. Из него не то что губернатора коня уложить можно. Неделю выбирал удобный момент. Дождался. Выехал губернатор в открытой пролетке. Приложился я и давай садить в него пулю за пулей. И хоть бы царапнул. Мимо. Ну да не в том беда. Как потом узнал, стрелял не в губернатора, а в его старшего брата, какой приехал к нему гостевать из Петербурга. Понятно, схватили меня, насовали для первой радости, а потом следствие, тюрьма и суд. 3 года каторги, да ссылка в места отдаленные и малопонятные на карте Российской империи. После каторги припроводили в Омск. Поступил там в депо кузнецом, как и ты. Не успел прижиться, как произошел ленский расстрел. И опять я, дружок, восстал за справедливость. Припаялся там к одной группе ребят, да не успели мы работу развернуть. Схватили нас, как миленьких. Тут уж пошел я, как политический, на вечное поселение в Енисейскую губернию. Тимофей спросил, к какой партии принадлежала та группа ребят, в которую вошел головня в Омском депо. Откуда мне известно, развел руками Мамонт Петрович. Я, дружок, не особенно вдавался в политику. Главное, чтоб за рабочее дело. И меньшевики за рабочее дело. Какие меньшевики? Какие откололись от нашей партии РСДРП. Наша партия сейчас зовется большевицкой. Друг, головня выпустил дым колечками перед своим носом. Наблюдая, как уродливо растекались в воздухе дымовые кольца, продолжил. Наслушался я, парень, про разные партии. Сидят в камере за решеткой и грызутся. У того партия такая-то, самая первеющая, у другого такая, самая рабочая. Шипят, пенятся, а то еще и за грудки схватятся. А по мне человек должен быть сам себе партия. Возьми хотя бы солнце. Как думаешь, какой партии оно принадлежит? Само себе светило. Так и человек светиться должен, как солнце. Эксплуататоров к ногтю, губернаторов и всех долгогривых ко всем чертям. Что еще нужно? Как же ты эксплуататоров прижмешь к ногтю, поинтересовался Тимофей. Там будет видно, дай время. Помолчал на 2 затяжки, спросил, какое соображение имеешь насчет войны? Тимофей сам не ведал, какое он имеет соображение, война налетела неожиданно. К кузнице подошел Зырян, тот самый, про которого в Белой Елане говорят, без бога в раю проживает. Тимофей протянул руку Зырян. Ну, покажись, покажись, экая. Ты гляди, Мамонт, какое пополнение прибыло, а? Ждал тебя, Тимоха. Что ж ты, а? Забыл про мои сказки по Баске и про шаньги Ланюшки? Нет, конечно, Тимофей не забыл. И тетку Лукерью помнит, жену Зыряна, и департамент политики, в котором когда-то Зырян поучал Тимку, что Бог существует только для ущербных и постных людей.